Ленину приходится исследовать и послесъездовскую реальность. Несмотря на то, что анархическое поведение меньшинства почти привело партию к расколу, автор явно не готов жечь мосты и охотно напирает на то, что полемика — признак здоровья, а не болезни политического организма. Не могу не вспомнить по этому поводу одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов Центра. «Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде», — жаловался он мне. «Это ожесточенная борьба, это агитация друг против друга, это резкая полемика, это нетоварищеское отношение». «Какая прекрасная вещь, наш съезд», — отвечал я ему. «Открытая свободная борьба, мнения высказаны, оттенки обрисовались, группы наметились, руки подняты, решение принято. Этап пройден, вперед, вот это я понимаю, это жизнь. Это не то, что бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить. Мы знаем, каким бешеным быком может быть Ленин, но шаг вперед — автопортрет Ленина, выдающего себя за кого-то еще. Бешеный бык зачехлил рога и, подтянув на рукавники, мирно пощелкивает на счетах, сколько было сторонников искровского кружка, сколько искровцев по направлению, цитируя для живости старые шутки Плеханова про говорящих ослов. Ленин делает именно то, что обычно ему плохо удается, сдерживается, стараясь найти компромисс между своим внутренним бешенством и стремлением сойти за договороспособного руководителя, готового сотрудничать ради сохранения своих позиций. Осторожно предполагая, что новоискровцы, по сути, оппортунисты и лакеи буржуазии, он отмечает, что пока это проявляется как оппортунизм в организационных вопросах, что ему можно противопоставить, например, право ЦК распускать местные организации, то есть, например, заграничную лигу. Централизм так централизм. Самое грубое выражение, которое позволяет себе Ленин в адрес Мартова — «дряблые хныканье интеллигентов». Вместо того, чтобы легаться, он иронизирует про то, что традиции кружковщины оставили нам в наследие необыкновенно легкие расколы и необыкновенно усердное применение правила либо в зубы, либо ручку, пожалуйте. Однако публикация в целом миролюбивых, демонстрирующих развернутые в сторону собеседников ладони сочинений, была лишь одним из направлений деятельности Ленина. Уже в декабре 1903-го идея фикс Ленина, уставшего от пролазничества мартовцев, которые ругали Ленина за недемократизм, а сами отказывали большевикам в праве писать в «Искру», распространять через искровский транспорт ленинские брошюры и просто выставили из руководства заграничной лиги всех ленинцев, становится созыв нового съезда под лозунгом «борьбы с дезорганизаторами». Готовить его следует в глубокой тайне, объезжая комитеты по возможности просовывая людей в шаткие. Идея, которая даже ближайшим товарищам Ленина, вроде Крыжижановского, была воспринята с глубоким недоумением. Полгода не прошло со съезда, мы только что обо всем более-менее договорились. Почему бы не приступить к настоящей марксистской работе вместо того, чтобы усугублять расколы? В окружении Ленина нашлись, однако же, более дальновидные политики, убежденные, что их вождь владеет монополией на истину, и поэтому готовые поддержать его даже в самой слабой позиции. Козни ленинских агентов ведутся не в каком-то другом альтернативном мире, но все в том же, где продолжает выходить искра, где по-прежнему рискуют свободой и даже жизнью распространители, которые теперь, хочешь не хочешь, вынуждены действовать еще и как живые сепараторы, разделяющие членов местных организаций по признаку свой-чужой. И ладно бы только местные. А вот кому, например, в таких условиях быть представителем РСДРП на Амстердамском социалистическом конгрессе? Ленинцам или мартовцам-плехановцам? Ситуация в РСДРП напоминает первые месяцы после развода супругов, которым приходится делить ребенка и которые тем страстнее ненавидят друг друга, чем больше не понимают, как вообще могло такое случиться. Вряд ли найдется какой-либо другой период в биографии Ленина, когда бы он в наименьшей степени сам определял повестку дня, был настолько реактивен и поэтому так часто менял тактику, превращаясь из бешеного в шелкового и обратно. Чуть ли не каждые три дня в РСДРП менялся баланс сил, и слабому на тот момент Ленину приходилось постоянно менять позицию, чтобы удержаться хоть сколько-нибудь на поверхности в момент длительного падения. Женева была его долгим падением. Ему явно не по себе от тех ярлыков, которые лепят ему на лоб, на спину, на грудь меньшевики. Он нервничает из-за своей демонизации и то предлагает своим бывшим редакторам зарыть топор войны, то, наоборот, размалевывает лицо и с самым свирепым видом потрясая осягаем, принимается скакать вокруг тотемных столбов основоположников, то выступает с зажигательными текстами о личности, которая в состоянии делать историю, то ложится кверху лапками и прикидывается мертвым. Похоже, его неуклюжесть в погоне за политическим Сничем связана с тем, что он сам еще не понимает, как, собственно, должен выглядеть идеальный для него счет на табло. Кого именно он должен победить, чтобы это не было первой победой? Он видит, что партнеры оказываются ненадежными, Плеханов, Мартов, что любая оговорка может стоить ему карьеры, вроде злосчастного тезиса «Что делать?» о том, что революционное сознание может быть привнесено в рабочую среду только извне, интеллигенции. Но хватит ли ему сил и харизмы вести самостоятельную игру в меньшинстве в надежде обрести большинство в изменившихся обстоятельствах, или следует договариваться со своими противниками, отказавшись от всех завоеваний? Продолжать ли ему цепляться за изменившего Плеханова, или важнее заключать новые, пусть заведомо непрочные, тактические союзы, которые затем надо будет порвать, как с Богдановым или как в 1917-м с Троцким? Женева — неприглядный метаболизм в борющемся за жизнь организме, важна как модель всей послереволюционной ленинской деятельности. По существу ровно тем же Ленин будет заниматься в России после возвращения в 1917-м, удерживать и наращивать влияние и власть, лавируя между постоянно меняющимися центрами силы, советами, временным правительством, межрайонцами, военкой, немцами, меньшевиками, левыми эсерами, отдельными членами ЦК и настроениями масс. Этих вдруг арестовали. Те поменяли свое мнение. Третьих объявили шпионами. Массы колеблются, и решение, кого в какой комитет ввести и кому дать задание, о чем помалкивать, надо принимать быстро. Единственное верное в сегодняшней обстановке, завтра уже нужно будет другое. Годы закулисной свары, нелепой бодрохомиомахии, вовсе не были потерянным временем. Раскол — такое же искусство, как фехтование или единоборство. Бесконечная возня, кооптирование одного, изгнание другого, манипуляции с составом ЦК, Совета партии, центрального органа, игра на противоречиях — все это тренирует мышцы ума, учит находчивости, сообразительности, умению распоряжаться энергией конфликта, гасить и усиливать ее. Меньшевики оказались замечательными спарринг-партнерами. Плеханов был партнером идеальным, настоящий учитель фехтования. Дело даже не в том, что раскол РСДРП не был такой бессмыслицей, какой казался партийным игнорамусом и симплициссимусом вплоть до 1917 года, когда разница между большевиками и меньшевиками станет слишком очевидной. В этих микроконфликтах со своими Ленин приобрел навыки удерживать власть в неблагоприятных, постоянно ухудшающихся условиях. Врожденная интуиция никогда не заменит практики, и Ленин получил десятки тысяч часов практики, позволивших ему отшлифовать свой природный талант склочника и крючкотвора. Так Битлз, согласно выкладкам Майкла Гладуэлла, не стали бы супергруппой и не заиграли бы свои гениальные мелодии, если бы у них не было десятков тысяч часов репетиций. Ежедневная политическая борьба, или в других терминах отработка навыков администрирования в кризисных условиях с себе подобными, закалила Ленина, позволила отрастить мускулы, каких больше ни у кого не оказалось. Он научился навязывать исполнение своих решений людям, которые не получат от этого никакой материальной выгоды. Да, обычно с помощью бюрократических процедур, со ссылками на прецедентные решения, предшествующие резолюции, устав партии и тому подобное, навязывая противнику письменную фиксацию правил игры и затем обвиняя его в нарушении, да еще и регистрируя при помощи цитат из Маркса и Энгельса малейшее отклонение от марксистской догмы. Не мытьем, так катаньем. Где нытьем, где вежливостью, где ироническими мольбами, где угрозами прервать всякие личные отношения, где лестью. При помощи карикатуризации противников, блефа, гиперболизации. Чуть что не так, заметку вовремя не прислали. Это скандал. Совершенно невозможное положение. Спасайте, без ножа режете. Научился опутывать их сетями обязательств, заставлять выполнять свои требования, манипулировать ими. Попробуйте выжить без этого умения в Смольном в ноябре 1917-го. Человек, у которого не было ленинского опыта скакания на этом политическом батуте, быстро оказался бы за бортом. При этом незначительный масштаб, буря в стакане воды, позволял Ленину, даже допуская крупные просчеты и делая ошибки, пользоваться привилегией второй попытки. В 1903-1904 годах РСДРП была довольно маленькой, не имевшей массовой поддержки партии. Так что там не могли себе позволить окончательно распроститься даже с таким траблмейкером, как Ленин. Сам он извлек урок, состоящий в том, что нельзя уходить с какого-либо поста в никуда. Но можно и эффективно угрожать своим уходом и постепенно двигать решение в свою пользу. Все это мы увидим в более драматичной форме через полтора десятилетия, когда нужно будет принять решение о Брестском мире, о НЭПе, о концессиях и тому подобное. Тем временем меньшевики тоже ломают голову над вопросом, как бить Ленина, и пытаются использовать для оказания давления на него иностранцев — Розу Люксембург, Парвуса. В какой-то момент они даже заручаются поддержкой самого Каутского. О том, каким важным представлялась бывшим товарищем Ленина его ликвидация, можно судить по тону их внутренней переписки. «Итак, первая бомба отлита», — сообщает в мае 1904-го Патресов Аксельроду, «и с Божьей помощью Ленин взлетит на воздух. Я придавал бы очень большое значение тому, чтобы был выработан план общей кампании против Ленина. Взрывать его, так взрывать до конца, методически и планомерно». Охота, которую на него устроили, по-видимому, оказала на Ленина негативный психологический эффект. Лепешинский вспоминает, что в какой-то момент к лету 1904-го тот ушел в себя, замкнулся в своем предместье и решительно отказывался от публичных выступлений, так что нам приходилось иногда говорить: «Ну как же так, Ильич? Многие даже забудут, есть ли у вас голос». М. Эссен, сопровождавший Ленина и Крупскую в одной из таких молчаливых вылазок в горы около Монтре, припоминает лишь одну его фразу: «Насупленный Ленин сидит на камне», а затем, не выдержав уговор оставить все дела внизу, крякает: «А здорово гадят меньшевики!» Между прочим, это поразительная манера выкраивать себе время на отдых в самых неподходящих обстоятельствах станет одной из самых ярких черт персонального политического стиля Ленина. Мало кто знает, например, что даже в 1905 году, когда в России вовсю идет революция, та самая, о которой фантазировали левые марксисты, Ленин умудрится снять себе на июль дачу под Женевой. Деревни Картиньи и Авюле, между которыми располагалась летняя резиденция Ленина в 1905-м, находятся километрах в 12 на юго-запад от центра Женевы, самый западный выступ Швейцарии, примерно час езды на велосипеде по почти плоской местности к излучине Роны, разделяющей Францию и Швейцарию. Там и сейчас сельская местность, луга, поля, леса. Картиньи не то чтобы идиллическая, но весьма основательная, с каменными особняками, ультрабуржуазная швейцарская деревня. Если бы Ленин проживал в ней ровно в тот момент, когда Потемкин бороздил волны Черного моря, это выглядело бы, пожалуй, несколько предусудительно. Однако на месте выяснилось, что вилла Принтаньер была чем-то вроде винной фермы. Домен де ла Принтаньер — не то сарайчики, не то дачные вагончики, и сейчас кучкуются около дороги. Сам Домен де ла Принтаньер — виноградник, где производят швейцарское вино и устраивают дегустации. Надо полагать, Ленин также имел возможность причащаться этой дионисийской культуре. 3-4 раза в неделю он мотается в город, в библиотеку и на встречи, остальное время проводит на берегу Роны. Здесь мутноватый, не особенно широкий, недалеко. Если бы Ленин поселился здесь сейчас, то единственной, пожалуй, серьезной причиной уехать оттуда в мятежную Россию был разве что шум от самолетов. Над Картиньи и Авюле проходит воздушная трасса. К началу лета 1904-го, после того, как Плеханов написал открытое письмо к настроенному и так примиренчески ЦК «Теперь молчание невозможно», где процитировал применительно к Ленину строфу из некрасовских «Современников», «слыл умником и в ус себе не дул, поклонники в нем видели мессию, попал на министерский стул и наглупил на всю Россию». После того, как Ленин дважды был высечен на Совете партии 13 и 18 июня, после того, как ЦК официально запретил ему агитировать за новый съезд, централизм так централизм, он сам же должен был подчиняться сочиненному ему уставу, у него не остается сил для ведения не то что наступательных операций, но даже и для организации защиты. Оставалось сдаться. Мы имеем уникальную возможность увидеть придушенного и колотящего рукой по мату Ленина. Ульяновы разрывают контракт на аренду своего сишеронского коттеджа, покупают матери Крупский билет в Россию, уведомляют Карушку, что временно отходит от дел, и отправляются в то, что некоторым образом напоминает отложенное свадебное путешествие. Договор о найме другой женевской квартиры заключен, но действует он с 18 сентября. в их распоряжении больше 2 месяцев. Похоже, у них не было четкого плана. Зачем-то, покинув Женеву ради гор, они, во-первых, набивают рюкзаки книгами, во-вторых, вместо того, чтобы сразу взять быка за рога и выйти на маршрут, словно ждут кого-то или чего-то. По неизвестным причинам, едва уехав, они бьют по тормозам и топчутся целую неделю в Лозанне, городе, где, если вы не директор международной фармацевтической компании и не управляющий табачным гигантом, на особые милости от природы рассчитывать не приходится. Лозанна много раз привлекала к себе внимание Ленина, как своего рода резервная Женева, уютное, кишащее призраками средневековье пристанище, где так удобно отойти на некоторое время от дел и перезарядить батарейки. Сейчас до Лозанны 70 километров на велосипеде по живописной велодорожке, вокруг озерный маршрут 46, которая, хотя и чаще копирует траекторию железной дороги, чем береговую линию Женевского озера, но все же проложена по самым разнообразным местностям, от средневековых городков до небольших сельских аэродромов. Замки не хуже Шильонского встречаются вдоль этой дорожки так же регулярно, как офисные здания ЦЕРНа. Ленин, можно не сомневаться, не раз проезжал здесь на велосипеде. Во всяком случае, мы знаем, что женевские большевики-энтузиасты велоспорта часто устраивали пробеги в этом направлении. В Лозанне Ульяновым в голову приходит светлая мысль избавиться перед походом от лишних книг, и они отсылают их в Женеву, видимо, только в этот момент решившись выйти из почты и отправиться на хайкинг. Впрочем, сначала они доплыли до Монтре, поближе к восточному берегу Женевского озера. Ленин в одиночку слазил на Рошеденей. Довольно сложное восхождение. Там и сейчас на верхнюю часть скалы надо карабкаться по железным скобкам. И вот только уже из Монтре они, наконец, отправились через всю Швейцарию, перевал Геммипас, Оберланд, Бриенсенское озеро, недельный перерыв в деревне Изельтвальд и дошагали по горам аж до Люцерна, с диким крюком, забираясь попутно на разные вершины, включая Юнгфрау. По-видимому, у них была отложена некая значительная сумма денег, позволившая им совершить эпичный пеший поход по Швейцарии, останавливаясь в гостиницах, часто в местах, где, особенно в самый разгар сезона, нет никакого выбора и приходится платить ту сумму, которую запрашивают. Крупская замечает, что они старались быть очень экономными и обедали не с туристами, а с кучерами в местах попроще. Крупская очень хорошая, но очень скупая на детали рассказчица. Ясно, что они любовались природой, часто питались всухомятку, наслаждались обществом друг друга, но, по ее воспоминаниям, невозможно не представить себе тяготы этого 400-километрового похода, не понять его подлинную цель, не уловить степень отчаяния, которым, несомненно, был охвачен Ленин, загнанный в угол, находящийся в слабой позиции. Если бы заграничная лига, формально его местная организация, захотела исключить его из партии, вовсе за несоблюдение партийной дисциплины, то он бы оказался в положении Иова. Представьте себе, что вечером 24 октября 1917-го Ленин является в Смольной, а его туда не пускают. Спасибо, сами разберемся. Идите, погуляйте еще пару месяцев. Если понадобится, мы позвоним. Примерно в таком положении Ленин оказался летом 1904-го. Пол Швейцарии пешком не фунт изюму, однако только перечисление пунктов, в которых побывали Ульяновы, внушает уважение. Судя по чередованию крайне энергичных, 20 километров в день по горам — это много, и апатичных отрезков, когда они просто сидели по неделе на одном месте, ожидая у моря погоды, путешествие не было идиллическим. Устроив 400-километровую гонку, Ленин нарочно убивал себя и жену, чтобы отвлечься от мысли о том, что его оттирают от дела жизни. Тому, кто захочет составить представление о том, что такое ходить по Ленинским горам Швейцарии, не обязательно повторять это многонедельное путешествие. Валентинов, утверждающий, что совершил в компании Ленина 3 восхождения на ближайшие к Женеве горы, характеризует Ленина как превосходного неутомимого ходока. Горы, о которых идет речь. Салев, разумеется. Салев считается домашней Женевской горой, хотя странным образом находится во Франции. Сойдя с автобуса городского маршрута, надо пройти 100 метров за границу, мимо закрытой таможни. Преимуществами жилья в приграничной зоне Швейцарии часто пользовались разного рода преследуемые законом личности. Вольтер при приближении французской полиции переходил под швейцарское дерево, предварительно собрав в сундучок свой золотой запас. Плеханов, наоборот, пересаживался на французскую скамейку, скрываясь таким образом от полиции страны, которая долго не хотела предоставлять ему официальный вид на жительство. Ленин водил на Салев многих приятных ему знакомых и обычно демонстрировал, кроме панорамных видов, еще и оригинальный здешний монумент — камень на месте дуэли марксистского теоретика Лассаля. Дуэль, состоявшаяся из-за дурацких буржуазных обстоятельств, любовная история, осложненная имущественным и расовым неравенством, закончилась для Лассаля плохо. Сейчас камень, он не на горе, а под горой, с трудом поддается обнаружению, однако по-прежнему существует, как писала в 2014 году исследовавшая одну из здешних спортивных площадок местная газета. Несомненно, это единственное в мире поле для гольфа, где стоит памятник основателю социалистической партии. Сам Салев — это, по сути, большущий, широкий, раздвоенный, с расщелиной, по которой и можно подняться наверх, утес, куда горожане лазят, чтобы размять икроножные мышцы и взглянуть на свой город с высоты птичьего полета. Гора буквально нависает над Женевой. С 1932 года туда курсирует фуникулер, но Ленин, Крупская, Валентинов лазили на вершину сами. И понятно, почему Дюжий Валентинов, объяснивший свою неспособность даже и близко тягаться на горе с супругами Ульяновыми последствиями недавней многодневной голодовки в киевской тюрьме, задыхался здесь на подъеме, и без всякой тюрьмы начинаешь проклинать Ленина уже в первые 15 минут. Да, 1200 метров, всего пара часов интенсивного подъема, но все время вверх, вверх, вверх. В первом валентиновском восхождении компанию Ленину составили еще Альминский и Богданов с женой. В двух других участвовали только Ульянова и Валентинов. Судя по всему, Ленин был здесь завсегдатаем. В одном из писем от января 1904 он сам описывает восхождение на Салев очень поэтично. На одном из горных пикников Валентинов заметил, что Ленин, имея в распоряжении весь арсенал для приготовления бутербродов, пользуется им очень своеобразно. Острым перочинным ножиком он отрезал кусочек колбасы, быстро клал его в рот и, немедленно отрезав кусочек хлеба, подкидывал его вдогонку за колбасой. Такой же прием он применял и с яйцами. Каждый кусочек порознь один за другим Ленин направлял, лучше сказать, подбрасывал в рот какими-то ловкими, очень быстрыми, аккуратными, спорыми движениями. Я с любопытством смотрел на эту пищевую гимнастику, и вдруг в голову мне влетел образ Платона Каратаева из «Войны и мир». Он все делал ловко. Он и онучки свои свертывал и развертывал, как говорит Толстой, приятными, успокоительными, круглыми движениями. Ленин обращается с колбасой, как Каратаев с онучками. Кусая сэндвич, я эту чепуху и выпалил Ленину. Это не умно? Но каждый из нас, лишь бы то не повторялось слишком часто, имеет право изрекать и делать глупости. До этого не приходилось слышать Ленина громко хохочущим. У меня оказалась привилегия видеть его изгибающимся от хохота. Он отбросил в сторону перочинный ножик, хлеб, колбасу и хохотал до слез. Несколько раз он пытался произнести «Каратаев, ем, как онучка он свертывает», и не кончал фразы, сотрясаясь от смеха. Его смех был так заразителен, что, глядя на него, стала хохотать Крупская, а за нею я. В этот момент старику Ильичу и всем нам было не более 12 лет. Из обихода Ленина были изгнаны всякие фамильярности. Я никогда не видел, чтобы он кого-нибудь хлопал по плечу, и на этот жест по отношению к Ленину даже почтительно никто из его товарищей не осмелился бы. В этот день, когда, возвращаясь в Женеву, мы спускались с горы, Ленин, вопреки своим правилам, дружески тяпнул меня по спине. «Ну, Самсоныч, осрамили же вы меня каратаевскими онучками». По правде сказать, именно ради того, чтобы увидеть место, где произошел, кажется, самый живой во всей драматичной биографии Ленина эпизод, и стоит полезть на Салев. С вершины действительно открывается вид на город. Даже струя 140-метрового озерного фонтана колышется. На террасе рядом со станцией телеферик подают фирменное пиво «Монсалев», несколько отдающие дрожжами. На этикетке изображена непмановского вида фря, не чита Ленину с его крестьянскими повадками. Но задним числом сувенир все же напоминает не столько о вашем, сколько об их путешествии. Смех, колбаса, онучки. И дружески тяпнул. Между прочим, их маршрут проходил через Марьинген. И можно не сомневаться, они посетили главную тамошнюю достопримечательность. Там уже функционировал фуникулер. Это место рисовал Тернер, а в 1891 там же состоялась встреча Холмса и Мориарти. Свидетельств чтения Лениным Конан Дойля нет, Но он читал не то что детективы, но даже бывало и фантастику, так что кто такой Шерлок Холмс представлял себе, разумеется, хотя вряд ли мог восхищаться его дедуктивным, вопиюще антидиалектичным методом. От падения же в политический Рейхенбахский водопад Ленина спасли три вещи – встреча с Богдановым, деловой альянс с Бонч-Бруевичем и коммерческая хватка супругов Лепешинских, чья столовая сыграла роль улья, удержавшего поредевший рой большевиков в отсутствии пчелиной матки.